«У меня есть для вас несколько новостей», – заявил тренер, выступая перед шеренгой фигуристов. «Одна новость касается Хмельницкой и Соколовской. Девушки, спешу вас обрадовать. Вас избавили от встреч с болельщиками и торжественных вечеров. Это одно. И второе. В школе все внеклассные мероприятия тоже отменяются на время. Макулатура, металлолом, тимуровская деятельность. От вас требуется только одно – тренировки. Так что с сегодняшнего дня занимаемся плотно, по индивидуальному для каждой графику. А вторая новость?» – спросила Анжелика. «Спокойно, Анжела, сейчас все расскажу», – поднял руку тренер. «В последнее время в городе ажиотаж с фигурным катанием. Очень много людей хотят заниматься, и взрослые любители приходят в группу здоровья, и родители просят записать детей в спортивную группу. Я один не справлюсь, поэтому руководство приняло решение принять в нашу секцию еще одного тренера. Сегодня уже дали сообщение о ставке тренера в федерацию, в Москву. Так что в ближайшем времени у нас появится еще один тренер, а как мы вдвоем будем вести вас, я еще не знаю. Это будет зависеть от квалификации нового специалиста. А теперь слушаю. Вопросы, пожелания. В нашей подготовке на чем упор сделаем?» — спросила Арина и мрачно добавила. «Мне кажется, я на полкилограмма поправилась. А ну тише!» — прикрикнул Левковцев на хихиканье группы и махнул рукой Арине. «Пойдем в тренерскую. Марина, и ты тоже». Левковцев стремительно направился в тренерскую, а Соколовская с Ариной уныло побрели за ним. Хотя можно было и не ходить, и так все ясно. В углу тренерской находились большие медицинские весы для взвешивания спортсменов, и они показали, что Арина весит на 470 граммов больше нормы, а Соколовская – на 300 граммов. Об этом говорили последние записи в тетради весового учета спортсменов, висевшие на гвоздике у весов. «Заплыли, надо сгонять», – твердо сказал Левковцев, когда шли обратно. «Сегодня и завтра больше бегаем и занимаемся на велотренажере. Об остальных методиках пока можно забыть. А лед?» – спросила Арина. «Лед тоже будет, но без прыжков», – предупредил Левковцев. «В течение этих двух дней прыжки даже не пробуйте. Будете просто кататься, отрабатывать шаги. В субботу приступим к прыжкам. А теперь марш в тренажерную. Хмельницкая на беговую дорожку, Соколовская на велотренажер. Сильно не геройствуем. В умеренном темпе за два дня все придет в норму. А к остальным?» Левковцев обернулся к остальной группе. «Ребята, я понимаю, что вы молодые, шутливые и любознательные, но поймите, у Люды и у Марины очень ответственное время. Нам нужно готовиться к первенству Союза, и во многом эта подготовка будет зависеть от вас. Чем меньше вы будете отвлекать их от тренировок, тем будет лучше для нас всех». Уже после 20 минут бега в среднем темпе Арина почувствовала, что устала. Еще две недели назад такое чувство наступало минимум через полчаса. Это значило только одно – организм отвык от нагрузок. Это было не очень хорошо. Одно дело, когда он отвыкает из-за уменьшенного объема тренировок, другое дело, когда процесс протекает бесконтрольно, вообще без тренировок. Тогда мышечная масса замещается жировой и отдача тела падает. «Устала?» – Левковцев внимательно посмотрел на Арину. «Вижу, что устала. Иди отдохни. 10 минут перерыв». «Соколовская тоже». «Я не устала», – угрюмо пробурчала Марина. «А я разве говорил, что ты устала?» – возразил тренер. «Вы тренируетесь по плану, и нагрузка ваша чередуется не в зависимости, устали вы или нет, а от того, сколько вам предстоит еще сделать. А предстоит очень много. Вы сегодня занимаетесь без хореографии, так что отойдите от снарядов, отдохните, потом поменяйтесь тренажерами». Даже 10 минут отдыха сотворили чудо. Кровь мгновенно насытилась кислородом, стало легче дышать и прояснилась голова. Почувствовав, что усталость прошла, Апина направилась на велотренажер. На нем тоже не усердствовала. Сейчас силы хватило на 15 минут, что, в принципе, было нормально. Организм постепенно настраивался на привычный график. Вот если бы на 5 минут хватило, а потом села бы на пол, не в силах стоять, то был бы повод беспокоиться. В конце тренировки Арина опять почувствовала в мышцах приятное ноющее чувство, значит, позанималась не напрасно. Теперь можно было перевести дух и идти на лед. Одногруппники уже давно ушли с Левковцевым в хореографический зал, и только Арина и Марина усердно занимались общефизической подготовкой. «Ну что, может, хватит?» — робко спросила Арина у Соколовской. «Надоело уже?» «Хватит», — махнула рукой Марина. «Пошли в раздевалке посидим еще, а потом на лед пойдем». В раздевалке было тихо и темно. Арина залезла с ногами на лавочку и легла, по привычке подложив под голову рюкзак. Соколовская просто села, сложив руки на груди, закинув ногу на ногу и откинувшись головой на шкафчик. «Ты новые коньки не смотрела?» — вдруг спросила Марина. «Которые нам подарили, немецкие?» «Нет, они у меня все еще тут, в шкафчике лежат», — откликнулась Арина. «А ты проверяла? Хорошие?» «Проверяла», — согласилась Соколовская. «Мне кажется, даже получше наших будут. То, что покрасивее, это точно. И размер хороший. На мою ногу идеально подошли. И уже заточены идеально». Арина хотела спросить, откуда те, кто заказывали подарочные коньки, узнали требуемый размер ноги, но тут же поняла, что все размеры ботинок, скорее всего, записаны у тренера, чтобы быстро подобрать замену в случае повреждения. Захотелось прямо сейчас примерить новые коньки, про которые чуть не забыла, но Соколовская предложила идти на ледовую тренировку, выделенное тренером время на отдых закончилось. На катке было оживленно. Одногруппники, похоже, уже раскатались и сейчас начали тренировать прыжки, начиная с одинарных. Разгонялись через весь каток и прыгали друг за дружкой, потом разворачивались, снова разгонялись и опять прыгали. Процесс шел непрерывно. «Девчонки, работайте в паре», — предупредил Левковцев. «Начинайте, как всегда, с простых шагов, на средней скорости, как разогреетесь, подъедете к бортику, я вам скажу, что дальше делать». Соколовская кивнула головой и вышла на лед, сняв чехлы с лезвий. Арина последовала за ней. Соколовская явно хотела идти первым номером, чему Арина не возражала, зато на пятки никто наступать не будет. А когда едешь вторым номером, всегда можно контролировать скорость, исходя из собственных сил и желания идти на пролом. Соколовская именно что сразу же пошла на пролом. При ее соотношении роста и веса это было сделать легче, чем Марине. Марина сразу же от калитки сделала несколько фонариков, чтобы проскачать длинные берцовые мышцы, и тут же переключилась на елочку. Доехав елочкой до правого короткого борта, Соколовская развернулась перебежками, сменила шаги на кросс-роллы, набрала скорость, сменила шаги на шоссе. Арина ехала позади, метрах в шести за ней, особо никуда не гнала. Развернувшись у левого короткого борта, Соколовская решила усложниться и стала шоссе чередовать с простыми спиралями, в основном с арабесками. Все элементы исполняла на хорошей скорости и очень глубоких ребрах. Арина шла за ней, не сбавляя темпа, и в какой-то миг ощутила, что на катке настала тишина. Одногруппники сгруппировались у калитки и, раскрыв рты в удивлении, наблюдали, как катаются чемпионки. Посмотреть было на что, ведь они не видели ни Хмельницкую, ни Соколовскую чуть не две недели. Да, прошло уже две недели с того времени, как девчонки уехали на чемпионат, да и до этого неделю они тренировались с мастерами, а не со своей группой. И за эти три недели они словно стали другими, сами не замечая этого. Но для постороннего наблюдателя прогресс был очень значительным. И Хмельницкая, и Соколовская прибавили именно в тех аспектах катания, которых им не доставало до идеала. Соколовская прибавила в сложности переходов и реберности катания. Она легко делала замысловатые петли и шаги, которых избегала ранее. Делала еще более четко, еще более уверенно. Хмельницкая делала шаги в своем стиле, точно и артистично, но при этом прибавила в скорости исполнения, подойдя вплотную к той скорости, с которой каталась Соколовская. На их катание можно было смотреть в вечность. Глава 16. Проблемы с коньками. Левковцев и сам на миг залюбовался катанием воспитанниц, ведь сейчас проходила первая полноценная тренировка после отъезда на чемпионат, и он тоже воочию впервые увидел изменения. В соревновательной программе на чемпионате это было не так заметно. Не зря вся группа откатила к бортику и дала лед, как говорят профессионалы. «Хватит стоять!» – громкий голос Левковцева вырвал одногруппников из транса. «Вы что, сюда зрителями пришли? Езжайте за Хмельницкой и делайте то же самое!» Фигуристы на перегонки бросились исполнять распоряжение тренера. И надо сказать, никто не возразил, что мы не умеем, не получится, не сделаем. В дело вступил мощнейший мотивационный ресурс под названием «спортивный азарт». Первой после Арины поехала Зоя Муравьева. Она продемонстрировала хорошее катание, легко повторяя движения обладательниц медалей. Хотя ее скорость, конечно, уступала, но исполнение было на достойном уровне. За Муравьевой покатили Авдеева и Потапова. Эти фигуристки не могли сравниться с Ариной по частоте и быстроте выполнения шагов, но для 1986 года их уровень катания был вполне нормальным. Почувствовав, что хорошо разогрелись, Соколовская, а следом за ней и Арина, подъехали к Левковцеву. Вся группа в это время продолжила повторять шаги и спирали. «Как чувствуете себя?» Левковцев внимательно посмотрел на спортсменок. «Мышцы не болят? Нормально?» – кивнула головой Соколовская. «Можно вращение потренировать?» «Приступайте», – согласился тренер. «Начинайте с прыжков во вращение. Бедуинский вчинин, волчок или либелу. Прыгайте в правой стороне, чтоб не мешать всей группе». Соколовская разогналась, сделала несколько пируэтов и тут же исполнила прыжок в либелу через бедуинский. Арина покатила параллельно ей. Во время захода на вращение исполнила несколько простых скобок, потом пару пируэтов. Это должно было имитировать часть соревновательной программы переходами. Зашла в либелу бедуинским прыжком. Сделав 5 оборотов с идеальной центровкой и скоростью, сменила положение на кольцо, а потом традиционно на бильман. Получилось хорошо. Выйдя из бильмана, проехала по часовой стрелке через весь каток и в том же самом месте стала готовиться к следующему вращению с прыжковым заходом. Хоть и никогда не использовала прыжок в чинин, но тренер правильно сказал, для тренировки он как нельзя лучше подходит. Разогнавшись до средней скорости, Арина, сделав несколько пируэтов, исполнила прыжок с левой ноги на правую, одновременно приняв в воздухе позицию сидя, и... приземление получилось громким и почему-то на бок и на бедро. Хорошо хоть не на голову. От виска до льда осталось буквально пара-тройка сантиметров. Спасли только опыт и хорошая реакция. «Люда, что с тобой? Все нормально?» – крикнул Левковцев. «Вроде да, все нормально», – недоуменно ответила Арина, потирая бедро. Тут же посмотрела на лезвие правого конька и сразу поняла, что нет, ненормально. Лезвие лопнуло прямо в месте, где соединяется с опорой, и сейчас безвольно торчала под большим углом от ботинка. Вот и приехали. Натруженная тройными прыжками и мощным катанием Марины Стольниковой, лезвие не выдержало. Одногруппники столпились вокруг Арины, с недоумением глядя на сломанное лезвие. Потом, не дожидаясь просьбы, Муравьева и Авдеева подхватили Арину под мышки, помогли подняться и, поддерживая под локти, помогли добраться до скамейки. Тут же подошел Левковцев. Присев на корточки, расшнуровал ботинок и внимательно осмотрел его. «Ничего не сделать», – покачал головой тренер. «Сломано капитально, и варить бесполезно. Металл, нержавейка, даже если заваришь, он рядом по шву лопнет в самое неподходящее время. Нужны новые коньки». Арина знала, что нужны, даже с маленькой трещиной в большом спорте ловить нечего. Обычно коньков хватало на сезон, не больше. Потом и ботинки расхлябывались от постоянной нагрузки, винты разбивали подошвы, да так, что уже закрутить было невозможно, и вид становился непрезентабельный, задевания за бортики и лед оставляли царапины и задиры на коже. При телесъемке с близкого ракурса, которая всегда практиковалась при замедленных повторах, видно их было отчетливо. Арина взяла ботинок у Левковцева и внимательно осмотрела его. По виду, не слишком изношенный. Сколько Люська катается на этих коньках? Возможно, сезон или два. Соревнований у нее было не так много, и коньков хватило всего на несколько стартов. Странно, напасть с коньками, появившаяся неожиданно, грозила бедой и ненужными проблемами, причем прямо перед ответственным соревнованием. Это какая-то тотальная невезуха. Новые коньки разнашивали неделями. Потом неделями привыкали к ботинкам, ждали, когда они примут форму ступни. В сущности, своими ногами подгоняли их по форме. Даже дорогие профессиональные ботинки, заказанные в солидных зарубежных фирмах, которые стоили от 100 тысяч рублей и которые делали по индивидуальной мерке, приходилось разнашивать своими ступнями, стирая в кровь пальцы и пятки, иногда до кости. Некоторые марки можно было подогнать к размеру термоформированием, но далеко не все. Однако делать нечего. Похоже, придется пройти этот путь боли до конца. «Сейчас принесу те коньки, что мне подарили», – заявила Арина, и, взяв чехлы, в носках пошлепала в раздевалку. Казалось бы, настроение должно быть испорчено в конец, но нет, Арину Стольникову такими неприятностями не пронять. Если есть проблема, ее надо решать, а не загонять в угол, как говорил спортивный психолог Даниэль Моисеевич Голдштейн, кандидат психологических наук и магистр ордена масонов, если судить по эффективности его работы со сборной. Коньки были упакованы хорошо, большой черный фирменный пакет с названием фирмы, внутри черная коробка, на которой была выбита большая белая цифра 37, наверное, размер. Название «Трекс Кати» было абсолютно незнакомо. В детстве Арина каталась на коньках швейцарской фирмы «Граф», которые подходили для начального уровня, в первую очередь, по цене, но уже в юниорах перешла на профессиональный Resport Gold Ultima. На графах нечего было и думать откатать сезон с тройными прыжками, в том числе и с трикселями, или квадами. Респорты с позолоченным лезвием были неубиваемые, хоть пятерные и прыгай. Единственное, что ботинки также в течение сезона приходили в непрезентабельный вид, и стиралась внутренняя подкладка из микрофибры. Но Trackstar такого производителя она не знала. Однако, достав коробку, обнаружила на ней надписи явно на немецком языке. Германские коньки – это что-то новенькое. Внутри коробки лежали белые женские коньки с красивыми розовыми шнурками. На удивление, но коньки выглядели очень достойно. Аккуратные, легкие, из натуральной кожи, с подкладкой из темно-красного материала. Название материала Арина не знала, но это было что-то вроде микрофибры, поглощающей влагу. По виду – устойчивый к стиранию, мягкий и влагопоглощающий состав. Но самое главное – запятники борты. Они были в меру жесткими. Как раз такими, чтобы не вывернуть себе лодыжку при ударах зубцами о лед или после приземления с прыжков. Лезвие тоже выглядело достойно, исполнено идеально ровно, с едва заметным радиусом и идеальной фабричной заточкой. Арина провела ногтем по лезвию, остался след, значит, заточка была хорошей. Впрочем, это все определится по ходу тренировок. Во времена Арины топовые ботинки и лезвия обычно продавались отдельно и могли быть даже разных производителей, что как бы говорило о солидности используемого инвентаря и профессиональном вкусе фигуриста. Уже готовые коньки в сборе считались котом в мешке, но могли быть тоже очень хорошими. Например, как те, что сейчас Арина держала в руках, осталось только примерить их и молить Бога, чтобы ботинки хорошо подошли к форме ступни. Ступни у Люськи были как у многих высоких девушек, с узкой длинной пяткой, расширенной плюсной и длинными тонкими пальцами. При обычной полноте ботинок нога могла хлябать в нем. Несколько полнот на каждый размер ботинка в этой ситуации выручали, но такое разнообразие было доступно в своем времени, здесь же. Дареному коню в зубы не смотрит. Арина надела ботинки и завязала шнурки. Чудо не произошло, ступня поперечно болталась в ботинке, в районе подъема и пятки. Немного, всего несколько миллиметров, но ощутимо. О точности в исполнении элементов можно позабыть. Если нога болтается в ботинке, как правильно держать ребра при прокате? Навернуться можно прямо на дорожке шагов. В эр-времена Арины профессиональные коньки под слоем кожи имели слой термоформующегося материала. Если ботинок хлябал на ноге, мастер нагревал его в специальной печи до температуры в 40 градусов, потом фигурист надевал ботинок на ногу, и мастер деревянным молотком осаживал его прямо по размеру ноги. Но ботинки Trackstar были обычные кожаные. В этом времени еще не дошли до технологии изготовления ботинок в несколько слоев, да еще и с термоформованием. В продольной плоскости перемещения почти не было, между пальцами и носком оставалось примерно 2 мм, зазор на возможное затекание ног при ожидании своей очереди к выступлению. Группа тренировалась, когда Арина в новых коньках вышла на каток, но, увидев перевооружившуюся одногруппницу, тут же бросила кататься и сконцентрировалась у калитки. Даже Соколовская, которую обычно никакой форс-мажор не мог выбить из колеи, подъехала к Арине и затормозила рядом, сыпанув льдом аборт. «ХМ, а выглядит неплохо», — заявила Соколовская, приглядевшись на обновку Арины. «Как сидят, немного большеваты по полноте», — призналась Арина. «Придется что-то думать, сейчас попробую прокатиться». Арина осторожно сделала один шаг елочкой, потом другой, третий, четвертый. Впечатление было двоякое, такое ощущение, словно лед стал другим. Эти коньки казались более цепкими, чем старые, выемка на них была более глубокая, и ребра хорошо цеплялись за лед. С одной стороны, кажется, хорошо, однако заточку такие коньки требовали более регулярную, и самое главное, они требовали более высокой отдачи сил при катании, а следовательно, и более интенсивного режима тренировок, более высокого уровня подготовки. Сделав елочку и доехав до правого короткого борта, Арина развернулась перебежками и перешла на кросс-роллы. Пока еще было терпимо, но чувствовалось, как нога ерзает туда-сюда в продольном направлении. Не слишком критично, однако при интенсивных ледовых тренировках это могло грозить большими потертостями. Во всяком случае, простые беговые шаги получались неплохо, лезвия хорошо держали ребра, а вот со спиралями все обстояло не так радужно. Свободная нога в ботинке сразу сказалась на точности поворотов. В прокате это было бы не так заметно, А вот в обязательных фигурах Арина затормозила и попробовала исполнить крюк, выкрюк и параграф. Результат не порадовал даже во время исполнения элементов, а про следы и говорить нечего. Вместо ровной траектории получалось прерывистое, как раз в том месте, где нога гуляла туда-сюда. На любом соревновании за них бы поставили всего 3 балла, не выше. Про первенство СССР, где наверняка судейство будет супердотошным, и говорить нечего. Все это надо решать немедленно. Естественно, Левковцев сразу заметил неловкость в катании Хмельницкой. «Люда, как чувствуешь себя?» – с беспокойством спросил он. «Пока так себе», – вымученно улыбнулась Арина. «Надо привыкнуть. В том-то и дело, что времени на привыкание абсолютно не было. Нужно полностью погружаться в тренировки, а тут это неприятность. Путь на первенство СССР сильно усложняется. Однако, конечно же, существовали и другие способы решения проблемы. Неприятности с коньками случались и за границей, прямо во время стартов, когда ни о каком мастере поблизости можно было и не мечтать. В такой ситуации фигуристы иногда клеили скотч внутрь ботинок, иногда несколько слоев, прямо на мысок или на подъем, иногда на подошвенную часть наклеивали специальную силиконовую стельку. Естественно, на высокие результаты с такими самоделками нечего было и рассчитывать, разве что надежда была полностью не провалить старт. Иногда фигуристы надевали плотные носки, и это помогало, но где же их тут взять, да еще чтоб они точно закрывали зазор именно в том месте, которое требовалось. Но если нет таких носков, может быть, стоит попробовать их, разве что связать, и помочь в этом нелегком деле могла только мама. «Мамочка, а ты меня любишь?» – коварно спросила Арина, когда Дарья Леонидовна после сытного ужина решила передохнуть на диване перед телевизором с вечерним телефильмом «Следствие вели за таки». «Конечно, люблю, Люся, ну что за глупые вопросы?» – возмутилась мама и подозрительно уставилась на Арину. «Когда ты задаешь такие вопросы, я точно знаю, что тебе что-то надо от меня. Люся, денег на карманные расходы я тебе дала уже на неделю». «Нет, мам, не деньги», – решительно заявила Арина и подлезла к маме, обняв ее. «У меня сегодня коньки сломались. И что, нужны новые?» – нахмурилась Дарья Леонидовна. «Не, не надо пока», – успокоила Арина. «Мне от комитета по спорту подарили коньки. Они хорошие, но у меня нога нестандартная и немного хлябает. Это, кстати, из-за тебя, мам. Вот смотри». Арина приложила ступню к ступне Дарьи Леонидовны, чтобы та воочию убедилась, что действительно, ноги абсолютно идентичные и некая вина мамы в бедах Арины присутствует. «Люся, говори, пожалуйста, без недомолвок, я из-за тебя сейчас половину фильма пропущу», – попросила мама, уже окончательно отвлекшись от экрана. «Я хочу попросить тебя связать носочки», – заявила Арина, еще крепче обнимая маму и целуя ее. «Ну, пожалуйста, Люся, в чем проблема, не пойму», – недоуменно спросила Дарья Леонидовна. «Ты на трудах лучше всех вязала, и вязать ты умеешь, это совершенно точно. Я, забыла, нет времени, я не смогу так, как надо». Арина с лету выпалила 3 варианта, почему она не может сама себе связать носки, и похоже, какая-то версия на маму подействовала. А может, она хотела побыстрее избавиться от Люси. Иногда дочь была такой доставучей. «Хорошо, говори, что тебе надо, а то я уже весь фильм пропущу», — как-то даже обреченно проговорила Дарья Леонидовна и села на диване. Отдых явно не получился. «Сейчас покажу, мам». Арина моментом вскочила с дивана и в припрыжку побежала в комнату, откуда тут же вернулась с коньками. «Вот смотри, ботинки хлябают поперек лезвия. Это очень плохо. Повдоль сидят нормально. Мне нужны вязаные носки, только без пальцев и пятки». «Люся», — мама с удивлением посмотрела на Арину, — «ты себе ноги собьешь. Совсем уже? Как можно с голыми пальцами и пяткой делать эти ваши чудовищные прыжки?» «Не, ма», — заявила Арина. «Внутрь этого толстого вязаного носка мы пришьем тонкий носок, чтобы он не скользил туда-сюда. Я думаю, это должно получиться. Тогда нога будет плотно сидеть в подъеме и в поперечной плоскости. Больше ничего не поможет». «А как ты каталась в старых ботинках?» — удивилась Дарья Леонидовна. «Они же тоже тебе не должны подходить. Они наполовину размера меньше, мам», — заявила Арина. «Растянулись. Не знаю». «Хорошо, сейчас попробуем», — согласилась Дарья Леонидовна. «Вязать ничего не надо, у меня есть носки, которые я себе связала. Померь их, если подойдут, сделаем из них. Только, Люся, сделаем вместе, вдвоем. Даже не надейся, что я одна буду тут со спицами, иголками и нитками сидеть. Хорошо, ма, запрыгала от радости Арина. Обязательно. Открой комод, в первом ящике возьми синие носки, неси сюда и надевай, велела Дарья Леонидовна. По месту отмерим, сколько нужно отрезать. Потом обоверложим и пришьем изнутри к этому изделию обычные тонкие носки. Должно получиться именно то, что тебе нужно. На словах выглядело хорошо. И хорошо, если бы получилось. Глава 17. Успешная хореографическая тренировка. То, что смастерила Дарья Леонидовна, походило на обычные тонкие носки с наружной вставкой из шерстяных носков без пятки и пальцев. Получилось аккуратно, учитывая полностью ручную работу. Арина тут же примерила с коньками получившееся приспособление, на ноге двойной носок сидел хорошо и свободно, при этом ботинок уже не болтался, никаких зазоров не осталось. Кажется, план удался. Теперь предстояло проверить результаты своего труда на льду. «Люся, ты уже два раза должна мне», — в шутку сказала Дарья Леонидовна. «И что я тебе должна?» — подозрительно спросила Арина, шмыгнув носом. «В воскресенье займемся бытовыми делами», — решительно заявила мама. «Наведем генеральный порядок в квартире». «Хорошо, ма», — с облегчением вздохнула Арина. «Все что угодно, только не резать лук на пельмени». Как и ожидалось, в школе все через пару дней забыли, что есть такая знаменитость местного масштаба, как Людмила Хмельницкая. Ну есть и есть, что такого-то, однако забыли не все. «Ребята, после уроков собираем макулатуру», — в конце урока заявила классуха, Ираида Семеновна, после того, как собрала тетради с сочинениями. Пункт приема, как и раньше, на заднем дворе, у черного входа в столовую, будут принимать до 16 часов. «А если кто уже сдал?» — спросил кто-то из одноклассников. «Я 20 килограммов еще до Нового года собрал, одни газеты. Я вам разве не говорила?» – недоуменно спросила Ираида Семеновна. В связи с проведением 27-го съезда партии, Советом пионерской дружины принято решение увеличить норму сбора макулатуры до 27 килограммов. «Ребята, нужно отнестись с пониманием». Прозвучал звонок и заглушил возмущенную реакцию одноклассников на речь классной руководительницы. Однако она не обращала на это никакого внимания, невозмутимо перекладывая бумаги. Лишь когда Арина собралась уходить, положив тетрадь и учебник в портфель, Ираида Семеновна попросила ее задержаться на минутку. «Люда, на педсовете директор сообщил, что тебя освободили от всех внеклассных мероприятий», сказала Ираида Семеновна, внимательно посмотрев на Арину, словно гадая, кто это так решил. «Я считаю это неправильным в воспитательном процессе, но вынуждена подчиниться руководству. Так что макулатуру можешь не собирать». «Ясно. Спасибо за информацию», — радостно сказала Арина и пошла из кабинета. Хотела напоследок по привычке пожелать классухе удачного дня, но не стала, это могло быть расценено как «неизвестно». Реакцию здешних людей на обычные вежливые слова предугадать было сложно. Им даже не нравился самый обычный вопрос о состоянии их здоровья. Арине не терпелось испытать новые коньки в деле, но сначала, как и всегда, пришлось заниматься стандартной разминкой. Вчерашняя тренировка, первая после чемпионата, получившаяся полной по объему, уже сказывалась на состоянии тела. Правда, сказывалась пока еще негативно, жирок на животе не ушел, зато мышцы побаливали, слегка залитые молочной кислотой. Это надо было компенсировать вчера вечером, во время вечерней растяжки и фитнес-занятия, но так как вчера все вечернее время ушло на изготовление носков, то этого не получилось. «Как ваше состояние?» – задал Левковцев дежурный вопрос перед строем фигуристов. «Нормально», – пискнула Анжелика. «Так себе», – призналась Арина. «Бедренные мышцы покалывает. Это негативное явление, но ожидаемое», – заметил Левковцев. «Сегодня темп тренировки не снижаем. Для разнообразия давайте сегодня разомнемся общими физкультурными упражнениями, а потом плавно перейдем к силовым занятиям. Начали. Повторяйте за мной. Ноги на ширине плеч, руки к груди». Прямо в коридоре, выстроив фигуристов в ряд, Левковцев встал перед ними и начал делать разминающие упражнения. Сначала разводил руки от груди и резко возвращал их обратно, потом делал взмахи руками вверх и вниз. Следом, положив руки на плечи, стал делать вращательные движения, разминая бицепсы и трицепсы. Позанимавшись пару минут, сказал, чтоб его заменила Соколовская. «Марина, вставай ведущим вместо меня. Сначала разминайте руки и плечевой пояс, потом поделайте приседания, а следом попрыгайте со скакалкой. Мне же сейчас надо посмотреть, что там мастера делают», — заявил Левковцев и отправился на каток. Арина подумала, что не зря Левковцев выпросил себе помощника. В ее время было просто невозможно, чтобы один тренер вел и группу самых маленьких фигуристов, и группу мастеров спорта, и группу юниоров. А ведь он вел еще и группу здоровья из возрастных любителей, которые занимались по вечерам за деньги. Рабочий день Левковцева занимал 12 часов 5 дней в неделю. Так и с ума сойти можно. Конечно, это все оплачивалось дополнительной ставкой и двумя неделями к отпуску за ненормированный рабочий день. Но все равно, человек не железный. Во времена Арины на такое количество занимающихся было бы минимум 3 человека плюс отдельный хореограф. Хмельницкая, что задумалась? Мух ртом ловишь? Строго спросила Соколовская, передразнивая тренера. Ноги в руки и начали. И раз, и два, и три. Сдохни, но тренировку проведи. Сломай ногу назад, но выиграй хренов чемпионат. Одногруппники стали посмеиваться над специфическим юмором Соколовской и прекращать разминаться, думая, что настала небольшая юмористическая пауза. Но Марина грозно нахмурилась и сказала, чтоб не отвлекались, а то даст всем по шее. И вот фиг знает, то ли шутит, то ли нет. Поэтому спортсмены продолжили разминку, решив не связываться с Вреднюкой. Позанимавшись еще 10 минут, Соколовская велела всем идти в тренажерный зал и рассадила группу по снарядам. Арина предположила, что сама она заниматься не будет, но нет. Соколовская предупредила всех, что она все видит, и пожалуется тернеру, если кто-то будет сочковать, заняла велотренажер и поставила среднюю скорость. Арина, как всегда, начала с беговой дорожки. После дорожки переключилась на торс-машину, жирок с живота надо было убирать. Провела на этом тренажере 20 минут, потом устроила 5-минутный перерыв. После торс-машины перешла на спиннер, а после него, на шведскую стенку и турник. Почувствовав, что уже достаточно, тело начало уставать, прекратила тренировку. Как раз в это время пришел Левковцев, порядком задержавшийся. «Ну что, бандиты, как ваши дела?» – весело спросил он. «Нормально дела», – вежливо ответила Арина. «Я уже устала. Сделай еще один подход на торс-машину», – велел тренер. «На 5 минут. Почувствуешь, что сильно устала? Прекращай». Арина уныло кивнула головой и пошла опять на снаряд. Заниматься уже не хотелось. Однако именно тогда, когда тренировка выходит за пределы уровня комфорта, и начинается настоящий прогресс. Арина об этом, конечно же, знала, поэтому ничего не сказала тренеру. Однако рано или поздно всему приходит конец, и Левковцев решил, что на сегодня хватит занятий ОФП. Пора приступить к хореографии. Все в хорязал. Мальчишки, захватите магнитофон кто-нибудь и кассеты. Магнитофон в хореографическом зале не оставляли, все-таки ледовый, как и дюсшор, это проходной двор, и оставлять ценную вещь стоимостью средней зарплаты не стоило. Левковцев поставил магнитофон на тумбочку, сунул в подкассетник кассету с надписью «Русская классическая музыка», включил сборник программ под классику и велел приступить к занятиям. Начинаем с растяжки на станке. При таком солидном музыкальном сопровождении провинциальные фигуристы почувствовали себя словно учащиеся столичного балетного училища. Музыка настраивала на торжественность и плавность движений. Арина положила правую ногу на поручень и стала прижимать к ней корпус, стараясь достичь максимального сближения. Это было очень важно. В таком положении выполнялись вращения в позиции карандаш. У Арины они выходили идеальными, что происходило от усердных занятий именно на станке. Занятий практически изнуряющих и слишком неприятных. Фигуристы эти занятия в хореографическом зале крайне не любили по этой причине. Но в соревновательном прокате сразу было видно, кто хорошо занимался в зале, а кто гнал дуру. У тех, кто не филонил, были идеальные позиции во вращениях и очень красивые спирали, что щедро оценивалось судьями. Да и в целом катание фигуристов, не забивающих на хореографические занятия, смотреть было намного интереснее, их выступления вызывали больший отклик у фанатов. Все это положительно сказывалось зрелищности и красоте программ, а следовательно, и на популярности и востребованности. Уже через 5 минут Арина почувствовала, что сухожилия и суставы начали побаливать. Теперь для того, чтобы потянуть ноги в правильное прямое положение, приходилось приложить определенные усилия, в то время как перед чемпионатом ноги в шпагат вытягивались абсолютно без всяких затрат. Арина опять вернулась в состояние растяжки месячной давности. Впрочем, это не было критичным. Явление вполне рабочее, и при правильной постановке тренировочного процесса наверняка преодолимое. А теперь первым номером приглашается Людмила Хмельницкая. заявил Левковцев. Люда, начинай с классики. Итак, арабеск номер 1, 2, 4, 3 и 5, делай в небыстром темпе. Арина встала в балетную позу арабеск номер 1, правая нога опирается на носок, левая откинута назад под углом в 100 градусов от пола, правая рука выброшена вперед и вверх, левая рука откинута назад и почти касается левой ноги. Да, выглядело сногсшибательно. Правда, Арина при такой достаточно простой позиции ощутила более натруженность в суставах, а вот Соколовской, судя по всему, было хорошо. На лице у нее блуждала легкая улыбка. И было отчего. Соколовская в программе часто делала такой же выезд из дупеля. Наверное, эта позиция вызвала у нее приятные воспоминания. Арабески являлись очень важными позициями в фигурном катании. Позиция во вращении либела происходила из них, да и практически все переходные шаги в фигурном катании складывались из арабесков в разных вариациях, у которых был один общий знаменатель – стояние на одной ноге, со второй ногой, отброшенной назад, и руками, принимающими положение некоего полета. Поза сама по себе выглядела воздушной, даже в статичном варианте. «Ребята, тянем ножки», – сказал Левковцев. «Силы не экономьте». Арабеск номер один плавно перетек в арабеск номер два. От первого он отличался тем, что корпус был развернут в другую сторону, и вперед была выброшена левая рука, а правая назад. Потом Арина поменяла опорную ногу, и получилась позиция арабеск номер 4. При смене положения рук вперед на назад получилась позиция арабеск номер 3. И, наконец, последней позицией в тренировке был арабеск номер 5, который как две капли воды походил на хорошо знакомую ласточку, опора на носке левой ноги, правая откинута назад, а руки разведены в стороны. Арина переходы между позами делала медленно, чтобы одногруппники успевали принимать их. Левковцев при этом ходил между рядами фигуристов и подправлял кому положение рук, кому ног, делая их то выше, то ниже, или корректируя положение в сторону, или выгибал спину, выпрямлял шею. Правильно фиксировал положение пальцев рук, они не должны быть прямые как палки. В пальцах должно быть изящество бутона лотоса. Это было очень необходимо. Настоящая тренерская работа. Фигуристы не могли со стороны оценить, правильно или нет они делают, и тренер выравнивал каждую позицию до классической. Когда по несколько раз перебрали все позиции, Арина решила показать группе, как надо делать их в быстром движении. Под быстрые аккорды фортепианного концерта Рахманинова, Арина быстро меняла позиции, одну на другую, и так несколько раз. Это выглядело очень зрелищно. «Повторяйте за мной», — крикнула она группе. Повторение на такой скорости большинству одногруппников доставалось с большим трудом. Всем, кроме Соколовской, Марина делала все позиции играючи, но и у одногруппников стало получаться кое-что. Они делали все позиции, могли делать чисто, но очень медленно, а в фигурном катании важна быстрота и хороший темп исполнения элементов. У фигуриста просто не было времени медленно менять позиции в прокате. Он начинал их делать быстро, с непривычной для себя скоростью, и неизбежно скатывался в мастерстве исполнения. «А теперь немного балета. Делайте за мной!» – весело крикнула Арина. «Только освободите центр. Все к правой стене. Встаем в очередь!» – велел удивленный Левковцев, гадая, что же за импровизацию задумала Хмельницкая. Хмельницкая задумала короткий классический балетный участок. Замерев в позиции арабеск номер 5, Арина сделала несколько пируэтов фуэте прямо из этой позиции, поднимаясь и опускаясь на правом носке, при этом отводя в сторону левую ногу и касаясь ей опорной ноги в районе колена. При фуэте допускалось любое положение рук. Это делало пируэт очень вариативным и позволяло украсить танец в любом стиле. Арина мудрить не стала, руками приняла классическую балетную позу, руки подняты вверх и кистями касаются друг друга над головой, изображая окружность. Сделав фуэте, неожиданно сделала серию быстрых шагов паз с дебури в сторону освобожденного одногруппниками места и там исполнила жите. Практически тот же самый шпагат в воздухе, прыжок, который фигуристы вставляют в хореографические дорожки. Приземлившись в жите, тут же опять исполнила несколько фуэте и наконец замерла в позиции арабеск номер один. Быстро и мастерски исполненная связка из балетных шагов вызвала у одногруппников ожидаемую реакцию, бурные аплодисменты и громкие приветственные крики. Казалось, Хмельницкая уже ничем не может удивить, но она чем-нибудь удивляет каждый день. «Ребята, делайте так же», – строго сказал Левковцев. «Кто не может сделать или почувствует, что связка не получается на каком-то этапе, бросайте сразу же, не мучайте себя и не портите свое здоровье. Естественно и ожидаемо, что очень хорошо получилось у Соколовской, и получилось неприлично легко, что немного укололо Арину. Она поняла, что Марина может кататься с такой же чистой классической хореографией, что и она, может, но не хочет. Но присутствие у нее такого навыка говорило, что Соколовская в любой момент может поставить классическую программу и будет смотреться в ней очень выигрышно. У других одногруппников связка получалась с разной степенью чистой исполняемости. И по этой частоте исполняемости можно было судить о правильности выставленных оценок на чемпионате города. Муравьева вполне ожидаемо исполнила всю связку быстро и четко, немного отстав в изяществе от Хмельницкой и Соколовской. Авдеева и Потапова нагрязнили, но несущественно, сбив только прыжок жите и оконечные фуэте. Барышникова исполнила связку по-детски медленно и коряво, мастерство еще было не отработано. Парни сделали по скорости хорошо, но позиции рук и растяжка ног выглядели плохо. Арина, сама не желая этого, устроила негласное соревнование в хореографии, в котором выявились реальные навыки группы. Ну что ж, подвел итог исполнения связки левковцев. Проблемы во всей красе, как говорится, а проблемы надо решать, иначе они потом повлекут другие проблемы. На сегодня занятия хореографией закончены. Объявляю отдых 20 минут и добро пожаловать на ледовую тренировку. Жду вас на катке. После своего экспромта Арина ощутила сильную усталость. Действительно, поработала на славу. А теперь предстояло опробовать новые коньки. И опробовать уже по-настоящему. Глава 18. Новые коньки в деле. После хореографии пришла небольшая усталость, и 20-минутный перерыв был как нельзя кстати. Арина присела на лавочке, по привычке закрыла глаза и погрузилась в подобие транса. Через некоторое время, показавшееся очень коротким, почувствовала, как до ее плеча кто-то дотронулся. Открыв глаза, увидела, что это Соколовская. «Люда, пора». Арина надела сделанные с мамой носки и сунула ноги в ботинки. Тщательно завязала шнурки и зацепила их за крючки, надела на лезвие чехлы и попробовала походить об полу. Нога определенно не ерзала, ни на миллиметр. Правда, в районе носка ощущались небольшие стежки, но можно надеяться, что со временем они притрутся. «Ну как?» – коротко спросила Соколовская, увидев, что Арина надела коньки. «Вроде сидят нормально на ноге», – заявила Арина. «Немного пришлось с носками помучиться, но сейчас, кажется, уже все нормально». Когда пришли на каток, мастера еще катались. Арина увидела Савосина и Горинского на льду. Горинский тренировался как ни в чем не бывало, словно и не произошло ничего в Свердловске. Катался он, несомненно, лучше Савосина, но только на тренировке. Мастер минус старта. Увидев Арину, Горинский решил пофорсить, на глубоких дугах разогнался, перепрыжкой встал на ход назад и сделал тройной тулуп. Прыгнул прекрасно, быстро, качественно, пролетно. И выезд получился зрелищный. Горинский проехал его в долгой ласточке. Савостин уже заканчивал тренировку и прыгать ничего не стал. Вид у него был нормальный, хотя Арина помнила, как его перекосило после показательного на областном чемпионате. «Привет мастерам!» – в шутку сказала Соколовская и выехала на лед. «Привет подмастерьям!» – съязвил Горинский и тут же притух. Не в его ситуации было так называть девчонок, которые привезли медали с области и обрели толику популярности. Арина посмотрела ему в лицо, ох, какие противоречивые чувства были у парня. Обо всех и не скажешь. Какая-то лютая смесь зависти и сарказма. Зависти к тому, что юниорки сделали то, от чего он откосил и сдался заранее. Савосин, наоборот, обрадовался, увидев Хмельницкую и Соколовскую. Чемпионаты взаимное боление друг за друга сблизили ребят. «Привет», — улыбнулся Егор. «Вы как? Нормально?» Кивнула головой Арина. «Входим в рабочий режим. Будем готовиться к союзному первенству. А ты как? Как здоровье?» «Здоровье?» Чуть задумался Савосин и слегка поморщился. «Да вроде пока все хорошо. На чемпионате шею потянул, но бальзамом вьетнамским золотая звезда помазал, и, кажется, стало лучше. Ладно, мне пора. Удачи вам. Увидимся еще. Я не собираюсь сдаваться». «К чему он это сказал?» Недоуменно подумала Арина. Впрочем, это она уже слышала, когда-то давно, в другой жизни. 25 августа 2020 года, Москва, каток «Хрустальная звезда». Спортсмены Брангауза готовятся к первому этапу юниорского гран-при в Словении, в Любляне, который должен состояться 3 сентября. От Брангауза на этап поедут два юниора, мальчик и девочка. 15-летний Демьян Пинеев и 14-летняя Арина Стольникова. На них у Брангауза очень большие надежды, что юные спортсмены возьмут медали этапа, хотя для этого нужно выполнить ряд важнейших условий, в первую очередь в исполнении прыжкового контента. Для Арины требовалось чисто исполнить весь разрешенный прыжковый набор для юниорок, в короткой программе прыгнуть каскад тройной лутц, тройной тулуп, одиночный и тройной ритбергер и двойной аксель. В произвольной программе каскады тройной флип, тройной тулуп, тройной лутц ойлер, тройной сальхов, двойной аксель, двойной тулуп, одиночные прыжки тройной лутц, тройной флип, двойной аксель, тройной ритбергер. И это очень трудно по меркам 2020 года. Это топ-уровень у девушек-юниорок. Но и соперницы серьезны. Кари Миемото, Вакаба Саюхара, Бридли Тиннел, представительницы ведущих фигурно-катательных стран. Да и две других российских юниорки, Соня Акатина и Майя Хромова, ученицы других тренеров, тоже не лук чистить приехали. Их всех тоже начинают натаскивать на Олимпиаду 2022 в Сеуле. И у них тоже точно такой же контент, абсолютно такой же. И у японок, и у американки есть фора, им по 15 лет, и они уже выступали по юниорам, знакомы судьям и любимы зрителями, следящими за юниорским фигурным катанием. Стольникова, дебютантка, ноунейм, неизвестный никому, кроме Российской Федерации по фигурному катанию и совсем уже продвинутых фанатов фигурного катания, в основном отечественных. Победительницей может быть кто угодно, но только не дебютантка на международном уровне Стольникова. Ведь даже исполни она чисто техническую часть программы, ее задавит, зарежут компонентами. Оценками за хореографию и артистизм, которые вещь сугубо индивидуальная, а по непринятым фигурно-катательным законам компоненты надо выслужить, выстрадать. Это своего рода оценка за стаж и за любовь зрителей. У Стольниковой она будет равняться 6-5 баллам из 10 возможных, столько поставит юной неизвестной фигуристке, хоть прокатай она как Людмила Николаева, легенда, блиставшая еще при СССР и бывшая сейчас председателем Олимпийского комитета России. Правда, у Арины есть неоспоримое преимущество, коронное оружие Брангауза. Почти все прыжковые элементы она делает во второй части программы, что дает ей 10% в базовой стоимости оценки. Вместе с плюсами от судей, даже скромными на первых порах, это дает значительный прирост в технике. Но для этого нужно чисто исполнить весь прыжковый набор. Даже одна ошибка отбросит ее мимо пьедестала. В планах Брангауза было к весне, к чемпионату мира, разучить четверной тулуп и тройной аксель. Потому что из штаб-квартиры ИСУ в швейцарской Лозанне идут упорные слухи, что на следующий, олимпийский сезон, правила поменяют, и во второй части программ можно будет исполнять лишь два прыжковых элемента. Это сильно ослабит позиции Брангауза и его фигуристок. И Брангауз приготовил ответный удар в лице будущей квадистки и трикселистки Стольниковой. Но все это готовилось на конец сезона. Сейчас, в начале, Арине надо прокатать так, как тренировались весь август. Тренировки были тяжелыми и упорными, со слезами, соплями, психами и отбитой падениями до черных синяков задницей, но все-таки обе программы довели до приемлемо высокой частоты исполнения. С Демьяном Пинеевым дело обстояло совсем не так, ему было 15 лет, но день рождения фигуриста приходился на начало июля, что практически равнялось пропускам первого старта во взрослый сезон. Парень уже выступал по юниорам и на прошлом юниорском чемпионате мира взял серебро с тремя тройными акселями на две программы. За это серебро он заслужил бы право на два этапа взрослых гран-при, где и ставки выше, и опыт выше, и деньги другие дают. Правда, все это было бы, родись он на пару недель пораньше, тогда все было бы по-другому, а сейчас? Сейчас он по-прежнему будет выступать по юниорам и биться с выводком талантливых японцев. Юма Кагиэма, Казука Миемото, Касира Симада, Каомиура. Каждый этап для Пинеева грозил превратиться в жестокий бой. У японцев, кроме трикселей, были еще четверные сельховые тулупы, а у Коиковой четверные лутцы с флипами. Весной Демьян с горем пополам выучил четверной сельхов с 50% частотой исполнения. Но даже с этой прыжковой базой, что была у Пинеева, с трикселями и одним четверным, конкурировать попросту невозможно. На август, перед стартом сезона, этого уже было мало. Для полноценной конкуренции тебе нужно хотя бы два четверных, безапелляционно заявлял Брангауз. Иначе хоть сейчас вешай коньки на гвоздик. Расклад простой: если ты не показываешь себя на этапах гран-при, не попадаешь в финал, то не попадаешь на чемпионат России и первенство страны. А если попадаешь с помощью кубковых этапов, отношение к тебе будет, сам знаешь какое. Тогда ты не сможешь попасть на юниорский чемпионат мира в этом сезоне, а это, сам понимаешь. Демьян понимал, это значило бы долгий и трудный старт во взрослых. Он даже на один взрослый этап гран-при не имел бы права, и маячила перспектива выступать только на внутренних стартах, не имея возможности бороться за сборную. Потолком была бы возможность выступать только на зарубежных турнирах категории В, практически за свой счет. А ведь на чемпионате страны 2021 года будут разыгрываться путевки на чемпионат Европы и Олимпиаду в Сеуле. При этом репутация Демьяна будет околонулевая, и судьи будут топить по-черному, в пользу спортсменов, хорошо показавших себя за границей. Даже третье место не может гарантировать попадание в олимпийскую сборную. Это значило, что нужно весь предстоящий сезон проводить на максимуме, с надрывом, учить новые четверные, постоянно усложняться. Но как усложняться, если даже один квад получается в половине случаев? В августе Демьян стал разучивать четверной тулуп. Прыжок шел тяжело, с опасными падениями и потерей координации. Парень как раз пошел в рост и за лето прибавил 7 сантиметров. Это сказалось на исполнении прыжков, но все-таки он добил тулуп. Правда, частота исполнения была все те же 50%. По сезону усилим, махнул рукой Брандгаус. Завтра, послезавтра приступаем к целиковым прокатам программ с трикселями и квадами. 25 августа был последний контрольный прокат перед вылетом в Любляну. Конечный тест на профпригодность. Арина откатала обе программы неплохо, по-рабочему, с касанием льда рукой в короткой программе и одним падением в произвольной. Но для юниорки на Унеима сойдет и так, пойдет, махнул рукой Брандгаус. Иди домой, сейчас Демьян нам продемонстрирует свои навыки. Арина, конечно же, никуда не ушла, любопытно было, как откатится одногруппник. Произвольная программа у него была под фантазию модного современного скрипача Эдвина Мартона. Пронзительная, запоминающаяся вещь, которую многие фигуристы брали музыкальным сопровождением для прокатов. Тулуп и сельхов стояли первыми прыжками у Демьяна, как самые сложные прыжковые элементы. Заходил он на них безыскусно, через весь каток, тщательно контролируя скорость и координацию. Только перед самым прыжком делал несколько пируэтов и перепрыжек. Как только зазвучала музыка, Демьян развернулся циркулем и стал набирать скорость к правому короткому борту. Развернувшись там перебежками, пошел на четверной сальхов, как раз в сторону левого короткого борта, недалеко от которого стояла Арина. Уже на отталкивании он ошибся, скользнув лезвием по льду, и вход в группировку получился очень плохим. Но еще хуже было приземление. У парня получился недокрут в половину, а то и в три четверти оборота. При этом высота прыжка получилась небольшой, в лед он врезался, все еще во вращении, словно сверло. Тело было в скрученном положении, и когда Демьян упал на лед, послышался то ли треск, то ли щелчок, и крик боли. Встал он сам, но было видно, что в районе поясницы что-то не в порядке. Демьян пытался продолжить прокат, однако не смог, при каждом движении постоянно держался за поясницу, потом махнул рукой и прекратил прокат. Кое-как доковылял до скамейки и, кряхтя, присел. Брандгаус тут же вызвал скорую. «Ты как здоровье?» – обеспокоенно спросила Арина, подойдя к одногруппнику. «Здоровье?» – поморщился Демьян, но нашел в себе силы улыбнуться. «Явно нехорошо. Похоже, поясницу потянул. Наверное, для меня все. А вам удачи. Увидимся еще. Я не собираюсь сдаваться». 3 сентября 2020 года. Любляна, Словения. Ледовая арена Тиволи. База хоккейного клуба «Олимпия». Первый этап серии Гран-при среди юниоров сезона 2020-2021. Арина Стольникова от Брандгауза выступает одна. Демьян снялся с соревнований, а замены делать было уже поздно. Лично она его уже не видела. В клуб он больше не пришел, за вещами приезжали родители. Позже в соцсетях парень писал, что все хорошо, что он почти полностью восстановился, но с большим спортом Демьян решил завязать. Лучше уж театральное училище. В мире есть много чего, к чему нужно стремиться, и жить так, как хочешь, написал Демьян Арине в сторис. А тебе желаю стать олимпийской чемпионкой. И даже два раза. Мастера ушли с катка, и Левковцев вплотную занялся юниорами. Но в первую очередь тренер подошел к Арине. Как у тебя ситуация с коньками? Спросил тренер. Кажется, нормально, пожала плечами Арина. Надо разнашивать, раскатываться. Ну и хорошо, согласился Левковцев. Давай так, у меня по плану сегодня было начинать с вами прыжки тренировать. И от этого я отказываться не собираюсь даже в твоем случае. Люда, надо приступать. Сегодня весь день будем прыгать двойные. Идет, идет, согласилась Арина. Я готова, я справлюсь. Хорошо, ребята, начинаем с общей разминки. Крикнул Левковцев и дунул в свисток. Внимание! Соколовская первая, Хмельницкая вторая, Муравьева третья. Остальные за ними. Делаем круг, потом рассыпаемся и тренируем обязательные шаги. Крюк, выкрюк. Параграф, тройку, восьмерку, начали. Соколовская начала разгоняться елочкой против часовой стрелки вдоль ближнего борта. У правого короткого борта развернулась задними перебежками и стала выполнять простые шаги для разминки, елочку, фонарик, кросс-роллы. Сделав два круга, фигуристы рассыпались кто куда и стали кататься в вольном порядке, исполняя то, что сказал тренер. Еще когда раскатывались, Арина ощутила, что коньки-то вроде бы неплохи. Получше отечественных, производства СССР, хоть на тех и стоял знак качества. ГДРовские коньки были более цепкими, более вязкими, хорошо врезающимися в лед и держащими его. И хотя исполнение элементов на них требовало больших усилий, с помощью тренировок можно было свести этот недостаток к минимуму. Во всяком случае, обычные переходы, разгоны и торможения она уже сейчас исполняла хорошо, на прежнем уровне. Чаек. Начав тренировать обязательные фигуры, Арина ощутила, что исполнение их обходится еще тяжелее, чем простые беговые шаги, что и понятно, постоянные окружности и работа лодыжкой на смену ребер, требовали более четкой и упорной работы конька, а значит, и более высокой отдачи энергии от занятых в процессе икроножных мышц. Но качество исполнения элементов при этом было очень высоким, ботинки не елозили по ноге, и Арина чувствовала, что они сидят словно влитые. Арина начала исполнять обязательные фигуры на медленной скорости. Сделала крюк, выкрюк и параграф сначала на левой ноге, потом развернулась по кругу простой подсечкой и исполнила то же самое на правой ноге. Исполнением была довольна, даже по траектории можно было увидеть, что фигуры получились качественно. Решила следующую попытку сделать на более высокой скорости, и вот тут уже вязкость новых коньков проявила себя. Усилий при прохождении дуг потребовалось больше, и в нескольких местах Арина не справилась. Траектории от лезвий получились не с такими ровными радиусами, чем в первой попытке. Третью попытку Арина сделала на еще более высокой скорости. И здесь уже все было ахово. Следы от лезвий получились явно неправильными, а в районе лодыжек появилось напряжение, сустав поработал сильнее, чем обычно, но результат все равно был неважный. Сказывалась еще неразработанность борта ботинка. Ничаек. Несколько последующих попыток исполнения обязательных фигур только укрепили Арину во мнении, что требовались упорные тренировки, чтобы усилить икроножные мышцы и ахиллесовы сухожилия. Впрочем, эти моменты были рабочими. Ничего необычного. Проблемы есть, их надо решать. Глава 19. Хорошие прыжки, но есть одно но. Ребята, 5 минут отдыха и переходим на прыжки. Напористый голос Левковцева прервал текущую тренировку обязательных фигур. «Я не устала», — возразила Соколовская. «Марина, не спорь», — строго парировал тренер. «Небольшой перерыв, а потом продолжим». Соколовская с недовольным видом покатила к бортику. Арина проводила ее недоуменным взглядом. Что вот ей надо? Каждый раз Марина хотела показаться лучше, сильнее, чем другие. Хотя, возможно, это тоже путь к чемпионству. Лично Арина не против была отдохнуть и следом подкатила к бортику, чтобы занять место на лавке. Потом туда подъехали и другие одногруппники. «А у вас в школе к 23 февраля конкурс военной песни не проводит?» — с интересом спросила Зоя, толкнув в бок Арину. «Нам сказали завтра, в субботу вечером в школу приходить, разучивать будем всем классом». «Не, нам ничего не говорили», — с недоумением ответила Арина и сделала недовольное выражение лица. «Я не пойду». «Что за шняга? Не хочу. Ну значит, еще скажут». Засмеялась Зоя. «И никуда не денешься, пойдешь как миленькая». Соколовская на лавочку отдыхать не присаживалась, подчеркнуто недовольно каталась туда-сюда у калитки, надув губы, и высокомерно задрав острый носик, и всем своим видом показывала, что ей этот отдых ни к чему. Дождавшись, когда Левковцев разрешил тренировать прыжки, Марина первая пошла на них. «Марина, начинай с двойных, остальные, с одинарных и перепрыжек», — сказал Левковцев и посмотрел на Арину. Люда, это тебя в первую очередь касается. Естественно, это касалось Арины, ведь она уже сколько раз своевольничала и перечила тренерам, что Брангаузу, что Левковцеву. Но сейчас она знала, что тренер абсолютно прав, подходить к прыжкам надо было с большой осторожностью. Поэтому сразу за Соколовской она не поехала, предоставив эту возможность одногруппницам. Отъехав в правую часть катка, Арина попробовала исполнить обычный перекидной прыжок. Ничего сложного, его учат самым первым из всех прыжков. Покатив на правой ноге по направлению назад, Арина переступила на левую ногу, развернулась на льду скобкой, сменив направление движения на переднее, согнула колено, сделала легкий замах правой ногой, оттолкнулась левой и приземлилась на правую ногу, сделав хороший выезд в ласточку. Получилось нечто подобное акселя в половину оборота. Арина в легком прыжке поменяла левую опорную ногу на правую. По ощущениям получилось хорошо, несмотря на то, что при исполнении прыжка требовалось четко вставать на наружные ребра, что при отталкивании, что при приземлении. Ботинок не гулял, да и в целом впечатления были как от прежних коньков. Но это прыжок в половину оборота. Такие прыжки часто вставляли в дорожки шагов в качестве связок, причем они не оценивались на уровне. Теперь нужно попробовать исполнить аксель в полтора оборота. Этот прыжок требовал уже чуть более весомой и осмысленной подготовки и исполнения. Методика была такая же. Слегка разогнавшись, Арина переступила с правой ноги на левую, сменила направление движения с назад на вперед, присела, чуть согнув левое колено, сделала взмах правой ногой, оттолкнулась левой, вошла в крутку и, сделав полтора оборота в воздухе, приземлилась на правую ногу в направлении назад. Этот прыжок тоже не занял много усилий, но уже при приземлении с полуторного акселя она почувствовала, что коньки хорошо держат лед на выезде. Если и можно соскользнуть с ребра, то только если угол приземления будет совсем уже пологий, меньше 45 градусов.